Мне не давал покоя образ женщины, которую сэр Джон Тресайс называл «нан». От ее зонтика, которым я балансировал на носу, исходил аромат дорогих духов. Я чувствовал его даже на пропахших бензином улицах Лондона. Ну, прямо как мальчик, влюбившийся в первый раз. Но я не был мальчиком. На дворе стоял 1930 год. А значит, мне было около 22. И я прошел огонь и воду. Работал во вставном номере, поднатаскался в эстрадных театрах, поднаторил в искусстве опустошения чужих карманов, попробовал себя в продаже наркотиков и подделке документов и долгие годы был презренной дыркой для толового разбойника. Женщины, казалось мне, принадлежали какой-то особой расе. Они либо превосходили работавших в балагане мужчин и возрастом, и силой духа, либо являли собой бесцветных, невыразительных проституток, которых я время от времени видел в комнате Чарли, когда приходил к нему позвать на помощь Виллара. Но что касалось моих сексуальных отношений с женщинами, то я оставался девственником. Да, леди и джентльмены, я был бледенок сзади и девственник спереди. А что касалось любви, то тут я был вообще чист, как лилия Дола. Перефразированная строка из популярной песни Гарри Лоддера и Джеральда Графтона «Я люблю девчонку». И вдруг оказалось, что я по уши влюблен в леди Тресайс, известную в артистической среде как мисс Аннет Делла Бордери, даму лет 60, и Инжестри уже горит желанием сообщить вам об этом, далеко не красавицу. Но она была добра ко мне и обещала показать, что я должен делать с моим лицом. Я понятия не имел, что она имела в виду, и я влюбился. Что я хочу этим сказать? Я все время словно бы ощущал ее присутствие, а ее дух, так я считал, преображал все вокруг меня. Я вел с ней замечательные воображаемые беседы, и хотя смысла в них было маловато, с их помощью я смог по-новому взглянуть на себя. Я уже сказал вам, что из-за нее отказался от мысли улучшить свое финансовое положение за счет карманов простодушных граждан. Но было еще одно обстоятельство, куда более странное. Я вдруг почувствовал, как изменилось мое отношение к бедняжке, ассистировавшей тому типу, который дал мне пинка под зад. Этот тип был груб с ней, и мне стало жаль ее, хотя прежде я ее просто не замечал. Во мне вдруг стал просыпаться рыцарский дух, поздновато, конечно. Этот дух в то или иное время просыпается у большинства мужчин, если только они, словно какие-нибудь простейшие организмы, не ведут чисто пищеварительный образ жизни. Обычно это случается годам к 16. Я слышал, мальчики нередко жаждут случая умереть за предмет своей любви, чтобы показать, что их преданность не знает границ. Но я умирать не собирался. Добротное религиозное воспитание научило меня уважительно относиться к смерти, и никаких подобных выкрутасов мне и в голову не приходило. Но я хотел жить для леди Тресайс и раздувался от радости при мысли о том, что мое желание может стать реальностью, если я сумею угодить Холройду и сэру Джону. Это не было безумием. Поступив в труппу, я узнал, что такие же чувства, хотя и в меньшей мере, леди Тресайс вызывала у многих людей. Сэра Джона все называли «хозяин», потому что это был его титул. Многих владельцев театральных компаний называли «хозяин». Но помимо этого они и леди Тресайс называли «миледи». Если бы это делала ее горничная, ну, куда ни шло. Но это делали все. И произносилось это с уважением, но и не без доброй насмешливости. Она чувствовала и эту доброту, и эту насмешку, потому что отнюдь не была дурочкой. 5 дней. Это очень много, если на этот срок тебя лишают доступа в рай. А мне к тому же нечего было делать. Наверное, за это время я 100 миль шагал по лондонским улицам. А что еще мне было делать? Я долго слонялся по музею Виктории и Альберта, разглядывая настенные и наручные часы. Но одет я был не вполне подобающий, а молодой парень хулиганского вида, слоняющийся по музею, должен был вызывать подозрения у охраны. Музей Виктории и Альберта — музей изящных и прикладных искусств в Лондоне, назван в честь королевы Виктории и ее супруга. Я походил на головореза, а, наверное, и был таким, и не очень обижался, когда меня вежливо просили не задерживаться. Глазел я и на бесплатные достопримечательности, церкви и всякое такое, но они не находили отклика в моей душе. Мне больше нравилось на улицах, потому я бродил и смотрел, а спал в нищенской ночлежке армии спасения. Но нищим я не был. Я был богат чувствами, а это было роскошью, которая прежде редко мне выпадала. По мере приближения понедельника, когда я должен был снова подать себя в лучшем виде, меня все больше беспокоила моя одежда. Все мое было на мне. Моя бедняцкая одежонка неплохо защищала меня на улице, где я был похож на тысячи других людей, но чтобы сделать театральную карьеру, требовалось что-нибудь получше.